и травка своим собачьим способом бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину. Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А серый, наконец-то услыхав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении слепой елани. Сороки на слепой елани, услыхав приближение зайца, разделились на две партии. Одни остались при маленьком человечке и кричали «дри-ти-ти», другие кричали по зайцу «дра-та-та». Трудно разобраться и догадаться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь, какая тут помощь? Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир, разве что так. «Дри-ти-ти!» — кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человечку. Но подскочить совсем не могли, руки у человека были свободны. И вдруг сороки смешались, одна и та же сорока то крикнет на «и», то крикнет на «а». Это значило, что на слепую елань заяц подходит. Этот русак уже не один раз увертывался от травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет, и что, значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу. «Дра-та-та!» Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделывают свои скидки, не обращая на сорок никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотание. И так это они, вроде как и люди, иногда от скуки, в болтовне просто время проводят. Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, в одну сторону, постояв там, скинулся в другую, и через десяток малых прыжков в третью, и там лег глазами к своему следу, на тот случай, что если травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее. Да, конечно, умен заяц, но все-таки эти скидки — опасное дело. Умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след и так исхитряется взять направление на скидках. Не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем. И как же, значит, бьется сердчишка у зайчишки, когда он слышит, лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать вместо скола молча свой страшный круг. Зайцу повезло на этот раз. Он понял, собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека, и поднялся страшный шум. Можно догадаться, заяц, услыхав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего «подальше от греха», и ковыль-ковыль тихонечко вышел на обратный след к лежачему камню. А травка, разлетевшись на елане по зайцу, вдруг в 10 шагах от себя, глаза в глаза, увидела маленького человечка и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная. Что думала травка, глядя на маленького человечка в елане? Можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для травки все люди были как два человека. Один Антипыч с разными лицами, и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а становится и узнает, ее это хозяин или враг его. Так вот и стояла травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца. Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек. И вот это заметила травка. «Скорее всего, это Антипыч», — подумала травка. И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом. Мы, конечно, не можем знать, как думала травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните? —